В Израиле миф сворачивает время, заставляя ходить нас по кругу. Здесь царит не история, а безвременье. Погруженная в пространство мифа жизнь направлена на свое воспроизводство. Самым наглядным образом это демонстрирует хасидское гетто в Иерусалимском квартале Меа-Шарим. Все детали местного обихода, от рождения до смерти, от рецептов до покроя, строго предписаны традицией, поэтому тут нет и не может быть ничего нового. Каждое поколение углубляет колею, а не рвется из нее. Стены гетто защищают своих обитателей от драмы перемен и игры случая. Здесь никто ничего не хочет, потому что у всех все есть. Обменяв свободу на традицию, растворив бытие в быте, жизнь, неизменная, как библейский стих, стала собственным памятником. Без остатка воплотив слово в дело, иерусалимские хасиды построили литературную утопию. В другой рай они и не верят. Каждой книге свойственна тяга к экспансии. Вырываясь из своих пределов, она стремится изменить реальность. Провоцируя нас на действия, она мечтает стать партитурой легенды, которую читатели претворят в миф. Так два века назад чувствительные москвичи собирались у пруда, где утопилась бедная Лиза. Так их не более трезвые потомки ездят в электричке по маршруту «Москва-петушки», вооружившись упомянутым в знаменитой поэме набором бутылок. Пушкинский заповедник в этих терминах не миф, а карикатура на него. Грандиозный парк культуры и отдыха. Литература тут стала не ритуалом, а собранием аттракционов, вокруг которых водят туристов-экскурсоводы от одной цитаты к другой. Пушкинские стихи, вырезанные славянской каллиграфией на декоративных валунах, напоминают не ожившую книгу, а собственное надгробие. Присвоенный государством миф Пушкина фальшив, как комсомольские крестины. Ритуал не терпит насилия. Его нельзя насадить квадратно-гнездовым способом. Но и разоблачить ложный миф нельзя. Его можно только заменить настоящим, чем не без успеха и занялся Довлатов. Мне рассказывали, что теперь молодежь приезжает в заповедник, чтобы побывать не только в пушкинских, но и в довлатовских местах. Часть восьмая. Лучшим детективом Честертон считал рассказ Конан Дойля «Серебряный», названный по кличке жеребца, убившего конюха. Соль в том, что имя преступника мы узнаем не в конце, а в самом начале, в заглавии. С заповедником та же история. Как всегда, у Довлатова секрет лежит на поверхности. Дело в том, что заповедник не музей, где хранятся мертвые и, к тому же, поддельные вещи, изготовленные, как утверждал Сергей Никим, Самородским. Заповедник именно что заповедник, оградой которому служит пушкинский кругозор. Пока один заповедник стрижет букву пушкинского мифа, другой, тот, что описал Довлатов, хранит его дух. Великая его особенность — способность соединять противоречия, не уничтожая, а подчеркивая их. Во вселенной Пушкина нет антагонизма, только полярность. Его мир шарообразен, как глобус. С северного полюса все пути ведут к югу. Достигнув предела низости, пушкинские герои, вроде того же Пугачева, обречены творить не зло, а добро. Не аморализм, а проницательность стоит за пушкинскими словами, который так любил повторять Довлатов: «Поэзия выше нравственности».